хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Бацькі журналіста і фатографа Антона Сурапіна дагэтуль так і не маюць інфармацыі, ці выйдзе сёння Антон на волю. Антон быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ ў пятніцу, і сёння прайшлі 72 гадзіны, пасля якіх затрыманага павінны вызваліць альбо прад'явіць яму абвінавачанне. Студэнт трэцяга курсу Інстытуту журналістыкі Антон Сурапін першы, хто апублікаваў на сваім сайце здымкі плюшавых мядзведзікаў, скінутых са шведскага самалёта над тэрыторыяй Беларусі. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў. Маці Антона Сурапіна Алена паведаміла корэспандэнту «Свабоды», што, нягледзячы на абяцанне ўсё вырашыць да 18 гадзінаў, супрацоўнікі КДБ так нічога ёй і не паведамілі. Не выпустили, никто даже не позвонил и не сообщил, что и как. Хотя прошли все сроки, все 72 часа. Они сказали, что мы не имеем права давать телефон следователя. Мы написали обращение, чтобы нам сообщили, где наш ребенок. И если он не появится до завтрашнего утра, мы наймем адвоката и будем решать вопрос через адвоката. Разам з тым, Сурапіна спадзяецца, што мае шанцы сёння пабачыць свайго сына, бо нерэдка ў такіх сітуацыях затрыманых выпускалі літаральна ў 11 вечара. Я сама думаю, што калі б яны на Антона нешта завялі б, то яны б мне пазванілі. Таму спадзяюся, што яго ўсё ж сёння выпусцяць, заявіла Алена «Свабодзе». Студэнт Інстытуту журналістыкі Антон Сурапін быў затрыманы на трое сутак у пятніцу 13 ліпеня для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі на тэрыторыі Беларусі цацачных мядзведзікаў. Менавіта Антон быў першым, хто апублікаваў на сваім сайце здымкі плюшавых мядзведзяў. Як сцвярджае сам Антон, гэтыя здымкі ён атрымаў па электроннай пошце ад ананімных аўтараў. Маці Антона Алена заяўляе, што сына робіць крайнім ва ўсёй гэтай гісторыі. Что вы думаете вот про всю эту справу? Я просто думаю, что это он оказался самым крайним, вот и все. Как мы открыли интернет, там столько всего об этой ситуации, там видео, а его взяли совсем как будто бы. Но только что он был первый, так он же ведь журналист, правильно. Сенсация – это его работа, насколько он хотел этим заниматься. И он вам что-нибудь, может, ну, там, на радостях Нет. рассказывал, пришло ему e-mail с этими фотографиями, не делился он с вами? Нет, вы знаете, что мы с мужем люди не публичные, я вообще не знаю, как его занесло в эту журналистику. Все, я даже не знаю, откуда, я только знаю, что ему кто-то их прислал, и все. Потому что даже посудить о том, что он 4 числа, у него каждый день 2-3 репортажа из Минска. Так как он мог быть где-то там, где бросали этих мишек? Даже если взять это за алиби, так это уже будет плюс. Я работаю приемщиком бытовых услуг, а муж водителем больницы. Вот и все. Беларускія афіцыйныя асобы дагэтуль не прызнаюць таго факту, што шведскі самалёт пералецеў праз беларускую мяжу і раскідаў на тэрыторыі краіны плюшавых медзведзікаў. Разам з тым, на думку назіральнікаў, затрыманне Антона Сурапіна служыць ускосным доказам таго, што ўлады расследуюць гэтае здарэнне і ўжо гатовыя знайсці вінаватых. Такім чынам, пакуль Мінабароны называе відэазапісы палёту шведскага самалёта фальсіфікацыі, плюшавыя мядзведзікі застаюцца найбольш рэальным рэчавым доказам. Гэтымі доказамі і занялося цяпер КДБ. Зараз водгукі слухачоў. Сегодня утром обнаружили у себя на участке плюшевого медвежонка. Приблизительно такого же вида, как и те, что наделали шума. Посмеялись и решили, что притащила откуда-то маленькая комнатная собачка. Вокруг живут семьи с детьми. А потом, чуть подальше, обнаружили второго похожего мишку. Для собачки это уже странно, выбирать именно мишку. Но все же решила поискать хозяев. Никто не признал в игрушках своих. Ну, решили, возможно, кто-то так пошутил, зная нашу позицию. Судя по тупости затеи, даже можно предположить, кто. Но это, как говорится, не стоит внимания. Удивило меня другое. Когда я узнавала у людей, не пропали ли у них мягкие игрушки, конкретно мишки, разговор касался и нашумевшего десанта. И представляете, никто из запрашиваемых, а их было немало, понятия об этом не имеет. Информационный вакуум в головах. Газет не читает. И кроме сериалов, похоже, ничего их не интересует. Вот вам и гражданская позиция. Откуда ей взяться? Подозреваю, очень-очень у многих. Поставят галочку в бюллетене, где власть рекомендует. Вот и весь выбор. диктатор и продолжает уже молчать, уже даже не собирается высказываться по поводу пролета шведского самолета на территории Беларуси, хотя ваше видео, он на вашем сайте в интернете посмотрел видео, все отлично, видно, все прекрасно, замечательно. Я думаю, что европейцы должны дать организаторам и этим летчикам какую-нибудь престижную премию, такую, которая их еще бы воодушевила бы за риск, за то, что они предприняли. Они нам показали, что наша так называемая оборона и так далее, все, что Лукашенко хвалил, все это не стоит выеденного яйца. Ну и, конечно, Лукашенко молчит, потому что ему не так решили с Путиным молчать. Но что от Путина ожидать? Мы давайте вспомним, как Путин в начале своей президентской карьеры потопил атомную подводную лодку «Курск» и 118 человек моряков. Я нагадаю, что відеозапіс палёту, які прадаставілі шведы, можна знайсці і на нашым сайце свабода.орг. Там жа вы можаце знайсці адказы Пера Кромвеля, арганізатара гэтага палёту. У пятніцу ён праводзіў онлайн на сайце свабоды. Ці былі за 18 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі моманты, калі падзеі маглі пайсці іншым шляхам? Правилом ці выключэннем стала аўтарытарная Беларусь у святле тэндэнцыі развіцця краін постсавецкай прасторы. Лукашэнка і Расія – марыянетка ці хвост, які круціць сабакам? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць аўтары трох кніг аб первым прэзідэнце Беларусі – Павел Шарамет, Александр Феадута і Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў неўзабаве на хвалях свабоды. У Мікашэвічах больш за 20 рабочых заводу жалезабетонных вырабаў занеслі начальству петыцыю пра тое, што не хочуць працаваць у суботу. Дырэктар петыцыю парваў, а патрабаванні рабочых праігнараваў. Перадае Павел Константінаў. Про конфликт на заводе ЖБВ «Свободе» поведомили работницы, которые попросили не называть их именов. Женщины скардятся, что администрация предприемства примушает працавать их у субботы. Кстати, буквально нам объявили, что рабочая суббота. И ну, нас кладовщики, 30 человек, 20, где-то 4 человека подписали, что на работу не выйдут. Занесли в приемную директору, а директор ее порвал. Жанчына кажа, што ўжо каторую суботу яны мусяць працаваць. Начальства абгрунтоўвае гэта вытворчай неабходнасцю. Пасля таго, як начальнік адмовіўся адмяніць працоўную суботу, рабочыя параіліся і вырашылі выйсці на працу. Спадарыня кажа, што падпісантамі звароту да начальства былі ў асноўным жанчыны, і яны збаяліся страціць працу. Я гарад, если вы не выйдете, там мене, мол, все увольняю, а за запором мене много людей. Вы, если я здесь денешся, потому что школям здесь решили, он не кашляет. Другая спадарыня кажа, што ў ціск з боку начальства ўжо даводзіць рабочых да мяжы цярпення. Я ўжо работаю 15 лет на этом заводе. Они што хацят утварять, как они с нами разговаривают. И даже вплоть до того, что мы должны в туалет ходить, отпрашиваться у мастера. А если мастера мы не нашли, мы должны свои нужды отправлять прямо на пролёт. Жанчыны кажуць, што цяпер вырашаюць, як будуць рэагаваць, калі ізноў субота будзе працоўнай. Пракаментаваць сітуацыю мы папрасілі начальніка арматурна-фармовачнага цэху Мікашэвіцкага заводу жалезабетонных вырабаў Івана Зіневіча. Спадар кажа, што праблема тут высмактаная з пальца. Женщины у нас писали ту бумагу, но эту бумагу рассмотрел директор и сказал... Дал команду, там, чтобы рассмотреть расценки, кого там не устраивает. В конце месяца это подрегулируют, я так думаю. Как в субботу выходили, оплата считается как в двойном размере. А так в оплате там вопрос чисто возник. Кіраўнік суполки незалежного профсоюза на предприемстве «Граніт» у Мікашэвічах Олег Стахаевич каже, что ситуация на этом горноздобывном предприемстве інших начальников ничему не научила. То, что мы на границе подняли шум вот с этим беспределом, с человеческим отношением администрации к работникам. Мы вот наблюдаем это и по всем предприятиям, в принципе, в Беларуси. И протест работников «Гранита», получается, никоим образом не повлиял на администрацию соседних предприятий. У таким выпадку, каже спадар Стахаевич, незалежные профсоюзы – одиная допомога для рабочих, якія терпять утиск. І яшчэ пра ўзровень жыцця. З 15 ліпеня на 10% падаражалі хлеб і батоны. Наколькі гэта істотна для вас? Наш корэспандэнт распытаў пакупнікоў у горадні на вуліцы караля Стэфана Баторыя, на якой дзве вялікія прадуктовыя крамы. Честно говоря, уже так нет такого шока. Привыкли, да. Ну, зарплата ж немножечко растет тоже, чуть-чуть. Конечно, не так, как цены. Ну, что делать? Такая ситуация в стране. Ну, это немного, но что делать? Что делать? Будем жить, выживать. Знаю. Растут и растут пенсии маленькие, я пенсионерка. Ощутимо, конечно. То на 10%, то и постоянно растут. Во многом себя уже ограничиваешь. И в молоке уже ограничиваешь, и в том же батоне. Хожу в магазин, ну что зробишь. Я добро зарабляю, это мне хватает, любые цены. Для меня ничего это не значит, нормально все. Подорожало, значит подорожало. Мы уже и не глядим, коли оно дорожает каждый день тут. Так городенцы успрымают повышение цен на хлеб. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. КДБ четвертые сутки разбирается с журналистом Антоном Сурапиным. Высветляется его дочинение до здымков шведских плюшевых медведиков. Знов судять менского активиста Андрея Молчана. Другий раз он был жорстко сбитый при затримании. Оценочная миссия Бюро по демократичных институтах и правах человека по назиранию за выборами прибывает у Беларусь сегодня, 16 липня. Віталь Рымашэўскі паслаў запыт Лідзі Ярмошына, якім чынам можна законна агітаваць за байкот. У Мікашэвічах рабочыя заводу жалезабетонных вырабаў адмовіліся працаваць у суботу. Цэнтральны суд Менску адклаў разгляд скаргаў праваабаронцаў Алега Гулака, Валянціна Стэфановіча і Андрэя Бандарэнкі пра ўключэнне іх у спіс невыязных. Пайшла з жыцця паэтка Вера Вярба, аўтарка словаў славутай песні «Ручнікі». Пачаўся чарговы этап перадвыбачнай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Палітычныя партыі, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць магчымасць вылучыць сваіх кандыдатаў да 13 жніўня. Пачнём рэпартажам з Віцебшчыны. Ярославу Берніковичу з Глыбокага удалося зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу толькі з другой спробы. Калі ён першым разам наведаў Наваполацкую акруговую камісію нумар 25, там яшчэ не было журнала для рэгістрацыі. Першы раз прыехаў у Наваполацк 13 ліпеня, мне сустрэла дзяжурная, ся па камісіі Мікалай Рыбаков сказаў, што гатовы вы прыняць мае дакументы, але не ведаеце журнал. Старые журналы в минулых выборах лежали у комиссии, а нового не было. И таким чином у меня не приняли документы. Сегодня я подал документы без никаких перечинев, зарегистрировали все на белорусской мове. Шляхам збору подпісаў вылучаецца ў віцебскую актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Прасюкевіч. У ягонай ініцыятыўнай групе 46 чалавек. Значная частка з іх выказала гатоўнасць далучыцца да выбарчай кампаніі, пазнаёміўшыся з Сергеем Прасюкевічам праз сацыяльныя сеткі, дзе ён размяшчаў свае допісы. Какие-то публикации были, ну, о том, что у нас происходит в Беларуси. Сделали фотографию специально для сбора подписи. Ну, вроде так ничего получилось, поэтому я ее поставил на свой аккаунт в Фейсбуке, там, в Одноклассниках. Вызвало очень бурную дискуссию по поводу участия в выборах или там бойкота и так далее. Было там порядка 80-90 комментариев. Внимание подобного рода деятельности увеличилось, эффективность больше, обменивалось контактами. Вообще через интернет у меня в инициативную группу попало там порядка 10 человек. Сергей Прасюкевич передал дежурному сябру Витебской Кастрычницкой округовой комиссии номер 20 Владимиру Орехву громадянскую домову, якую распаўсюджвае компания «Гавары правду», каб дапамагчы землякам вырашаць пэўныя мясцовыя проблемы. Сергей Прасюкевич павёў, што апрача яго ў Кастрычніцкую акруговую камісію ўжо падалі дакументы Уладзімір Правальскі, былы ўдзельнік мінулай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама Алексей Гаўруцікаў. Ён – ініцыятар вылучэння на кандыдата ў дэпутата парламенту палітвязня Мікалая Статкевіча. Ініцыятыва состоіць в том, што попытацца большинство округов падаць дакументы. Руководителем ініцыятыўнай групы, вот 14-я округа Витебскай области я являюсь, именно чтобы привлечь внимание широкой общественности к тому, что у нас есть политические заключенные. У берасці першымі дакументы на фармаванне ініцыятыўных групаў падалі сябры Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і партыі левых «Справядлівы свет». Ад партыі БНФ у берасці вылучаецца адзін з яе заснавальнікаў Рыгор Бакіевіч. Сёння ён сказаў «Свабодзе», што падчас кампаніі мяркуе зняць сваю кандыдатуру, калі да гэтага часу не будуць выпушчаныя палітвязні. Усім кандидатам, які ідуть не ад уладных структур, чакать нема ніяких подстав у комісію увайшли тыя людзі, якія мають досвід. А які досвід? Я уявляю. І тому слушним буде зняття усіх кандидатів перед початком термінового голосування. Я лічу, що це один сумленний крок. Барановіцький безпартийний активіст Ригор Грик вилучається шляхом збору підписів. Він каже, що своїм уділом хоче донести до людей інформацію про ініціативу Дмитрія Вуса об зміні виборчого законодавства. Ригор Грик каже, що у його на ініціативній групі у більшості пенсіонери. 14 у мене чоловік. Це в основному пенсіонери, тому що люди бояться, вельми іде тиск, люди бояться, що завтра вони будуть такі самі безпрацовні, як і я. Каже Ригор Грик з Барановичів. І ще некілька голосів удільників компанії з Меншини і Гомельщини. Секретар Менской областной организации Белорусской партии «Левых справедливый свет» Сергей Образовский поведомил, что до 20 липеня у партии «Левых» пройдет съезд, на яким и отбудутся вылучшения. А на сегодня в якости претендентов у кандидаты от Меншины 4 человеки. Сергей Образовский удокладняем. Я не буду. Считаю неметозгодным. Я большую пользу принесу, когда буду в неким другим направлении працевать. Так само на выборах, а лишь допомогти людям, которые ожидают удельничать сами. А так само партии в области 4 человеки будет вылучаться. Будем удельничать в выборах. И у нас там будут люди удельничать в выборах. Будем у разных накерунках. Кто наглядать будет за этим партом, кто будет сам удельничать. Мы подавали от Минской области 7 человек у округовой выборчей комиссии. Включили только одну женщину. На Гомельщині нема активності опозиції на перших етапах теперішньої виборчої кампанії, повідомив правоборонця Леонід Судаленко. Більше, ніж переконано, що вже відомо всі 110 цих чиновників, які стануть депутатами, ну, яких призначать депутатами. Це ж, ми ж немалі діти і розуміємо це, да? Поэтому владні кандидати до пошнього, вони будуть ховатися, да? Вони будуть мовчати. Навіщо йому зараз щось починати, там, якусь працю, да? Висунуться в пошні дні, коли це махчима. Ну, а що тичеться опозиції, нема одинства на цих виборах, і поэтому, ну, коли так я особисто ставлюсь, вельми тренно до цих виборів, тому що нема одинства, кожна партія прийняла по-своєму, хтось іде до кінця, хтось іде до середини іде, а хтось на угол не удільний. Вибори – випробування і виклик для політичних сил України, навіть коли виборів нема. Радіо «Свобода» почала на своїм веб-сайті політичну дуель. Раз на тиждень удільник кампанії по виборах у Палату представників Олексій Янукевич і прихильник активного бойкоту Віталій Римашевський пишуть на сайті свої блоги про досвід і уражені від гэтай політичної кампанії. Уключений так само лічильник, ви можете голосувати і так само виявити то, чия позиція, чиї аргументи вам здаються більш доказними. Свобода у живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. З вами у Праскай студії Алена Ціханович. У суді Першамайського району Менску почався розгляд адміністраційної справи активіста Європейської Білорусі Андрія Мовчана, затриманого супрацовниками міліції уночі 14 липня. Однак на процес не з'явилися свідки-міліціянти і судове посідження перенесли. З подробязностями Інна Студінська. Андрея Мовчана затримали у ночь с пятницы на субботу у микрорайоне Уручча, быцем бы за тое, что под мостом ён приклеил налепку не смяротному покаранню. Выходное Андрей провел у центра изоляции правопорушальников на Окрестина. У понеделок у суде были выслуханные показания Мовчана. В Гоме начали оскорблять меня, моих родственников, родителей. Обвинили меня в том, что я наркоман, что я укуренный в данный момент. Наверное, 6 сотрудников меня просто избили, повалили на пол, пинали ногами, оскорбляли, в туалет не вывозили, кричали, что у нас власть неограниченная, куда хочешь, туда и жалуйся. У милицейском протоколе наоборот написано, что Мовчан у стане алкогольного альбо наркотичного опьянения после затримания у посторонку нецензурно выказывался, зневажал милициянтов. Але на процесс сведки супрацовники департаменту аховы, якія затримливали активиста, не з'явилися. Батька Андрея Василь Мовчан каже. А что его по суду? Ясно. Что это посылка. Сядет две недели дома на бане, что никому не надо. Как только вышел на улицу, и что за совпадение? Именно департамент охраны забирая второй раз. Все, у нас получается столько уже охранников, что уже столбы начали везде охранять, получается, так? А наклейка, как было, никому она и не надо. Сябрука сям'ї Мовчанов Регіна Дзядок виказала такое меркаванне. Це правда, у чалавека ёсць пазіцыя, я кажу, гэта ёсць пазіцыя, ёсць ідэя. Я так думаю, што просто за ім цяпер ганяюцца, яго хочуць пасадзіць перад выбарамі, каб ён нічога не рабіў, каб ён не падымаў людзей, каб ён не бударажыў нічога, просто яму хочуць закрыць рот. А наклейка тая і засталася. Каму яна патрэбна? Патрэбен быў толькі Андрэй. Андрэй Мовчан кажа, што затрымлівалі і збівалі яго тыя самыя міліцыянты, што і ў траўні. Тады з сур'ёзнымі пашкоджаннямі вока, сківіцы яго даставілі ў шпіталь хуткай дапамогі. Пра сваё самаадчуванне зараз ён кажа. Неважна, чесно говоря. Болит голова, уши я вообще плоховато слышу, потому что били по голове, скорее всего, из-за этого уши заложило, как будто такое чувство, что в воду ныряешь, когда уши закладывает. Почки болят, состояние не очень. Тем более не вылечился после прошлой болезни, а тут еще новые травмы нанесли. Суд перенесены на 24 липеня. Андрея Мовчана отпустили до хаты. З вами Радио Свобода. Калі вас цікавіць гісторыя навейшага беларускага адраджэння, замаўляйце новую кнігу. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду. Кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі бібліятэкі свабоды. Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у Дашчэнту савецкім Менску. Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут. Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь. Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне. Падарунак слухачам свабоды. 15 ліпеня родныя і блізкія развіталіся з Верай Вярбой. Гэта творчы псеўданім Гертруды Сакаловай. 70-гадовая аўтарка славутых рушнікоў адышла ў іншы свет у творчай недамоўленасці і амаль у поўнай самоце. Вянок памяці ад Валянціны Аксак. Найстарэйшы беларускі паэт Мікола Аўрамчык памятае, як васьмікласніцай Вера Вярба прыйшла са сваімі вершамі ў рэдакцыю часопіса «Маладосць». Яна вельмі смелы чалавек была, вельмі своеасаблівы чалавек. Магла жартаваць і піць з хлопцаў з нашых з усіх, з паэтаў тым больш. Вельмі дзёрзка трымалася сабе. Вельмі своеасабліва. Я нікога не магу параўнаць з ёй. Нікога з тых паэтаў, якія амаль за 40 год маёй кансультацыі паэзіі прыходзілі да мяне. Она своеасабліва. Ну і, канешне, паэтэса ад Бога. Тут нічога не скажеш. Яе першы зборнік «Вочы вясны» заўважылі чытачы і крытыкі, а выкладчык полацкай педвучэльні Мікалай Пятрэнка напісаў на адзін з надрукаваных у ім вершаў песню. У выкананні самадзейнага дуэту «Злёзна» Тамары Дзядковай і Валянціны Альхоўскай на рэспубліканскім конкурсе мастацкай самадзейнасці ручнікі зрабілі 20-гадовую аўтарку папулярнай на ўсю краіну. Песня ўвайшла потым у «Залаты фонд песняроў» і ў рэпертуар кожнай беларускай застоліцы, прыгадвае паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін. Я памятаю прыход Веры Вярбы ў нашу паэзію. Не заўважыць гэтага прыходу нельга было, бо Вера была трапяткой, тоненькай, прыгожай. І вершы яе таксама адразу ж былі непадобныя на іншыя. Акрамя відавочнага таленту ў іх была жаноцкасць. Тая жаноцкасць, якой вельмі, вельмі не хапала беларускай паэзіі наогул і у прыватнасці творчасці паэтак. Яна стала вельмі хутка вядомай. А калі з'явіліся ручнікі славутыя з музыкай Пятрэнкі, то гэтая песня стала народнай. Яна і цяпер жыве, яна ёсць, я веру, што будзе доўга жыць. На піку творчай славы паэтка працавала ў часопісе «Беларусь», дзе адкрывала маладыя таленты, вось якой Вера Вярба памятаецца Адаму Глобусу. Для мяне это быў сімвал жаночай прыгажосці паэзіі. Паэтка, мне здаецца, павінна быць яшчэ і прыгожай. І вот у Веры быў адзін цудоўны верш і была прыгажосць, і это вельмі нас усіх радавала. Паэтка, якой у сталыя гады не тварылася, застанецца ў памяці маладымі вершамі. наперакор не толькі лёсу, нясу высока галаву. Мой смех на зорах і на плёсах, такая ж юная жыву. І некаму мне крыўду скласці, і некалі прыняць дакор. Жыву і прычакаю шчасця усім чарцям наперакор. Пахавалі Веру Вярбу на могілках у калодзішча. Памяці Веры Вярбы, легендарныя рушнікі ў выкананні легендарных песняроў. У суботу янка ехаў на ракі. Пад вярбой Алёна мыла рушнікі. Пакажы, Алёна, роды земляку. Где тут переехать на коне раку? Отчапися, хлопец, не тябы куды. Не мути мне только чистое воды. У Маркоти Янка головой пони. Пустила девка беленький рушник. Янка мой соколик, поможи худшей. Ой, плыве, зникае рушничок за чей. Любая Алёна, я ж воды боюсь. Поцелуй спочатку, боля утоплюсь. Цепынился гневи под вербой густой. Целовала Янку Лена на драконь. Стала тихо-тихо на усёй земли. Парабцы далёко рушники плыли. Стала тихо-тихо на усёй земли. Парабцы далёко рушники плыли.